Глава шестая. Никита Демидов был наверху благоденствия. Заводы поставляли в казну огромные обозы военных припасов, пушек, ружей, и никто не мог соперничать с дешевыми демидовскими ценами. Жадно прибирали к рукам рудные земли Демидовы. На Тагилке-реке отстроил Никита Демидов Нижнетагильский завод. У горы Высокой железного клада дымили домны. Отстроил хозяин каменные хоромы, похожие на дворец. Старик полюбил эти уголки. Кругом скалы, извилистая голубая река и широкий пруд с зелеными островками, и хозяйничал он тут сам. А сынки — Акинфий в Невьянске, желчный и злой Никитушка в Шайтанском заводе. Никиту Никитича женили, подыскали разоренную захудалую дворянку, но семейной жизни так и не сладил этот бесталанный человек. Он свирепо избивал жену и без всякой нужды рабочих. От раздражительности Никита Никитич высох, глаза увалились, на голове рано стали редеть волосы. Одного батюшку только и побаивался Никитушка. И когда тот наезжал в Шайтанский завод, сынок притихал и тайком тянул хмельное. Глядя на сына с желтым и спитым лицом, с реденькой мочальной бородкой, Никита отец сокрушался: «Эх, уродился ни в пень, ни в колоду! И отколь только у него беспричинная лютость!» Для защиты заводов от башкирских набегов Демидовы построили крепостцы, вооружили их пушками, по царскому указу они держали в них своих ратных людей. Царствовали Демидовы на каменном поясе. Толстая молва разнесла по России были и небылицы об удаче и счастье Демидовых, об их несметных богатствах. Вслед за ними на каменный пояс хлынули расторопные люди. Они сыскивали руды. Среди этих предприимчивых людей числились именитые Строгановы, Турчининовы, Осокины, и позднее появились Всеволжские. Между заводчиками шли ожесточенные драки и захваты. По скрытым тропам и дорожкам сидели демидовские заставы. Они ловили крестьян, стращали тех, кто об открытой руде сообщал в казну, хватали и пороли, битых ссылали на рудники, а оттуда оставалась одна дорога — на погост. На открытых рудных землях, в глухих чащобах, заводчики всеволжские ставили приисковые избы. Дрочливые смелые демидовские ватаги во главе с каторжным Щукой налетали и с боем переносили рубленые избы всеволжских на другое место. Демидов всюду поспевал, особенно он старался подорвать и без того слабые казенные заводишки. Щука с разгульными ватагами нападал на угольные курения казенных заводов, разорял их, разгонял рабочих. Воеводские увещевания Демидовых не помогли, делать было нечего. Тобольский воевода написал в Санкт-Петербург обстоятельный доклад о том, что казенные домны хиреют, убыточны, и что Демидовы безмерно плутуют, того и гляди, совсем прикрывай государевы заводы. После немалых волокитств и канцелярских отписок доклад Тобольского воеводы попал президенту Берг-коллегии, фельдцейхмейстеру графу Брюсу. Царь Петр подбирал людей башковитых. Фельдцейхмейстер обладал ясным умом, острым рассуждением и твердостью. Ведал он одновременно и артиллерией, и горным делом. Доклад воеводы навел генерала на глубокую думку. «Ежели казенные заводы станут, будет плохо», — рассуждал господин президент. На каменном поясе действуют заводы казенные и демидовские. Руда одна. У государства больше простору и хватки. Так отчего же казенные заводы падают? Дело знать в людях. У Демидовых добрые головы, хваткие руки, а у чиновников заячья душа да беззаботность. Вот оно что! Выходит, надо отыскать сметливого да добросовестного человека, который разумел бы толк в горном деле да в литье металлов. Долго раздумывал граф Брюс над тем, как помочь делу. Знал он такого человека. Это был артиллерист Татищев. На вопрос государя, кого поставить управлять казенными заводами, президент и указал на этого скромного, но дельного капитана. Василий Никитич Татищев был просвещенный человек и занимался не только артиллерией, но и гуманитарными науками. Он прилежно собирал и изучал древние летописи, как русские, так и иноземные. В ученом труде ему помогало хорошее знание языков немецкого, латинского и польского. И мечтал Василий Никитич написать обстоятельную историю российскую с древнейших времен и прилежно в свободные часы занимался этим. Познание и ум будущего историка были весьма обширны, и обогатились они заграничным путешествием, которое он совершил по указу царя. Как артиллерист и фортификатор Татищев участвовал во взятии Нарвы и в Полтавской баталии, где и был отмечен Петром Алексеевичем. И когда граф Брюс указал на Василия Никитича, царь охотно согласился с ним. В марте 1720 года последовал царский указ Татищеву. Повелевалось капитану в Сибирской губернии и других местах, где сыщутся удобные руды, строить заводы, из руд серебро и медь плавить, приглядывать за частными заводами, чтобы все делали разумно и по закону, о государственных доходах заботились и пошлину платили исправно. Весной вновь назначенный начальник горных заводов капитан Татищев тронулся на каменный пояс. Дорога была дальняя, до Москвы Василий Никитич доехал Ямскими, а с Москвы до Казани добирался на струге. Весна стояла буйная, зеленая, каждая травиночка радовалась жизни, солнце подолгу не сходило с неба, и плыть была одна отрада. От Казани города Татищев на лошадях добрался до Башкирии, пересек ее и въехал в город Кунгур. Кругом кочевали неспокойные башкирские рода, часто они совершали набеги, а на русские городки и Кунгур поэтому был обнесен обветшалыми деревянными стенами. При взгляде на них Василий Никитич улыбнулся, так все выглядело убого и беззащитно. Еще более он удивился и остался недоволен, когда побывал на кунгурском медеплавильном заводе. Домные потрескались. Работали у домен и в рудниках дальние мужики, а среди них было немало таких, которые знали только пахотное дело, а на рудники смотрели как на каторгу. Богатых руд поблизости не отыскалось, крестьяне неохотно добывали ее и еще с большей неохотой доставляли на завод. Василий Никитич хорошо понимал, что при отсутствии медных руд завод долго не просуществует. Он призвал двух томских рудоискателей и стал расспрашивать о добыче руд на Алтае. Рудокопщики охотно разговорились и рассказали о богатстве алтайских серебряных и медных руд. Василий Никитич почувствовал, что в горщиках проснулась любовь к делу. Он и сам заговорил с ними приветливо, ласково, и когда попросили отпустить домой, охотно исполнил их просьбу, взяв с них слово искать руды на Алтае. В конце декабря 1720 года капитан Татищев, назначенный начальником горных заводов, прибыл к месту службы в Уктузский завод. Явился Василий Никитич свою новую резиденцию без пышности в простых крестьянских санях-пошевнях. На дне коробка лежал весь его немудрый скарб, чемоданчик с бельем, перчатки и парадный мундир. Кроме белья в чемодане в особом свертке хранилось несколько книг по географии, истории и тетрадка с записями. А рабочие издали наблюдали за капитаном. Он проворно вылез из телеги, сухощавый и крепкий, зорко огляделся. На капитане надет порыжевший от солнца мундирчик, сверху полушубок. Сам он слегка желтолиц, глаза калмыцкие, в походке легок. Быстро определили рабочие. Поглядим, как с Демидовыми драться будет. В первый же день Василий Никитич прошел в литейное, где мастера разливали по формам расплавленный чугун, взял ковш у работного и сам стал разливать. Мастеровым это понравилось. — Почему завод так опустили? — сурово спросил у них горный начальник. — Да не что мы тут при чем, — пожаловались работные. — Издавна на казенных заводах на камне такие порядки. Никто по-настоящему здесь делом не интересуется. Приедет чин, нахапал и подали отсюда. А мы дело любим, — простодушно признались они. Уктузский завод приходил в явный упадок. Работа на нем почти прекратилась, железо, выпускаемое заводом, было ломкое, все отказывались от него, а работные понемногу разбредались кто куда, многих переманил к себе Демидов, леса в окрестностях почти все повырублены, плотина стала ветхой, того и гляди, смоет ее вешнее половодье, домные полуобвалились. Глядя на эту бесхозяйственность и заброшенность, Татищев почувствовал, что у него защемило на сердце. Тяжело будет работать, но он был не из тех, кто отступает перед первыми трудностями. О себе он мало думал. В управительском доме Василий Никитич занял одну горенку и зажил холостяком. До Татищева управителя заводов собирались частенько гости, баловались домашними настойками, и на сей раз местный пристав пожаловал горному начальнику. На стук из сеней вышла бойкая и злая на язык баба. — Василий Никитич, но они не в духе! — С ночи шибко занят делами. Велено передать извинения. — Шишига! Кыш, ведьма! — пригрозил пристав, но баба все-таки не пустила его в горницу. Обескураженный полицейский повернулся и, покраснев от гнева, ушел. Спустя неделю капитан объехал уральские края. В глаза бросалось, что старые и новые демидовские заводы были отстроены в самых выгодных рудных местах, и кругом шумели неоглядные леса. Казенные заводы хирели, постепенно все рушилось, не было хозяйского глаза. Татищев не сдался. Оглядевшись, он проехал на реку Исеть, верст за 7 от Уктузского завода, долго любовался лесистой долиной. Горы здесь невысоки, скаты пологи, взору открывался широкий простор. Ехал с капитаном бойкий писец. Капитан, указывая на долину, сказал писцу: «Но не тут отстроим город и завод». Голос начальника звучал уверенно, но писец все же не утерпел. «А кто строить-то будет? Людей нет, а сколько есть, и те перебегают к Демидову. Люди будут, а Демидову накажем настрого беглых не держать». «Поживем, увидим», — с насмешкой подумал писец. «Демидов-то мужик хитрый, не скоро его обойдешь». Начальник объехал горный перевал и вернулся в Уктуз весьма довольный. С каждым днем писчик диву давался. Капитан наказал строить в Уктусе школу, и теперь плотники рубили обширный дом из смоляного леса. Между тем капитан объехал казенные заводы. Всюду его поражала мерзость запустения. Правители вели хозяйство нерадиво, сами расхищали казенное добро, а то просто сбывали Демидовым. Весной капитан получил из берколлегии приказ. Этим приказом запрещалось Демидовым копать близ Уткинской слободы медную руду. Кроме того, заводчику строго запрещалось принимать на работу пленных шведов, а также русских мастеровых и крестьян, бежавших с казенных заводов. Читая этот приказ, писчик догадался: «Это непременно дело рук капитана. Есть закорючка Демидову. Акинфи Демидов сидел в своей Невьянской крепости, торопил литье чугуна. За делами прослышал о приезде начальника горных заводов. Разузнавши все, приказчик Масолов доложил хозяину: «Капитан тут боек, проворен, ко всему, надо полагать, разумеет заводское дело. Сам я ездил тайно в Уктус, да знал. Строит он школу, да хвалится заложить на речке Исити завод. Видать, человек хваткий, да всего руки тянет». Акинфи помолчал, уставился серыми холодными глазами на приказчика и сказал раздельно: «Ты, Масолов, запомни, на каменном поясе одни хозяева есть и будут — Демидовы. Капитанишка нам не указ, сам царь-государь над нами управа и никто более». Масолов отвел хитрые глаза в сторону, вздохнул: «Э-хе-хе, да бога высоко, да царя далеко, а капитан сей рядом. Опасаюсь, хозяин, как бы бед он нам не наделал». «Мы еще поглядим, кто кого», — пригрозил Акинфий. «Батюшка и не таких скручивал. Дай-то бог, Акинфий Никитич. А все ж таки капитан этот необычный. Он начальник горных заводов». Демидов насупился, не ответил. В душе он уже поджидал, когда сойдутся дорожки его и капитана. «Посмотрим, что за птица. А потягаться ради скуки можно». Чтобы показать свою власть на камне, он призвал наглого варнака Щуку и велел ему совершить набег с ватагой на казенный рудник. Масолову хозяин настрого наказал сманивать работных с Уктусского завода и творить неприятности капитану.